Фундаментальные вопросы. Приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК. Это программа «Фундаментальные вопросы». И в студии, как всегда, в этой программе я, Олег Тихомиров, и кандидат исторических наук, политолог Олег Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Вчера у нас был день рождения комсомола. Вчера, 29 октября, был день рождения комсомола, очень знаменательная по-своему дата. Для многих она, в общем, даже личная эта дата. И мы, поскольку на следующий день вот это происходит программа, мы решили посвятить ее как раз комсомольской организации. Ну и, в общем, наверное, вообще затронуть тему работы с молодежью, как и в СССР, так и в современной России. Ну, Олег Юрьевич, я сразу сейчас тебе передаю слово, потому что вот здесь вот на столе у нас лежит совершенно замечательный такой буклет, довольно дорогой, написано 95 в ВЛКСМ, слава ленинскому комсомолу. Ты где его взял вообще? Ну, вообще, я его взял, когда шел сюда на передачу. Раздавали его молодые ребята, которые, скажем, ну, внуки мне не годятся, но детьми это уже точно. Три симпатичные девчонки, два молодых человека. Была у них палатка на против законодательного собрания на мира, где Сориковский сквер. Ну, ребята стоят, раздают все. И, как всегда, наши веселые винни-пухи, которые полиция с автоматами. Четыре хлопца подходят, начинают их прессовать, начинают выяснять, что к чему и как. Кто разрешил? Да, кто разрешил. Ну, я подхожу, значит, соответственно, попросил у девчонок один экземпляр, тем более же на передачу шел, посвященную Коммунистическому союзу молодежи. Они на меня так нежно посмотрели, я на них тоже очень нежно посмотрел, но, наверное, мой взгляд был более нежный, поэтому ребята ничего, как бы сказать, мне не сказали. Но я спокойненько пошел. Ну, забавно, конечно. А с другой стороны, позорное явление нынешней полиции. То есть другими делами нам нужно заниматься. Вот, а не, скажем там, третировать бедных комсомольских ребятишек, которые, в принципе-то, особого вреда нынешней власти не делают. Официально раздавали структуру, официально зарегистрированы фракции во всех представительных органах как власти. Как раз в самом законодательном собрании, да, напротив которого это совершенно верно. Да. Это реальный исторический факт. Вот налицо это было в начале 5-го. Ну, вот такое символическое, наверное, вот у нас сегодня произошло событие забавное. И, по-своему, действительно символическое. Вот действительно очень красивый такой формат, журнальный формат, вот этот вот буклет. Открываем его. Здесь написано, что издан он, видимо, издан, да, Красноярское региональное краевое отделение КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, Красноярское региональное отделение ЛКСМ. То есть Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации. Ну, я вот просто немножко расскажу слушателям нашим, какие вещи интересные иногда в руки попадают. Вот. Что такое комсомол? Это юность России. Это юность Родины, точнее, прошу прощения. Что такое комсомол? Это гордость Родины. Это чудо-города, что в тайге построены. Это трудные пути, что тобою пройдены. Стихи. Автор не указан, но видно, что от души. А еще одни стихи, позвольте, и потом уже перейдем к делу. Вот просто на другой странице еще одни стихи. «Комсомолец. Это слово вечно юно, вечно ново. Комсомолка. Это имя дышит чувствами живыми. Не пустыми похвалами начинайся, песнь моя. Встань, великая, великая делами, комсомольская семья. Встань, раздайся и постройся, подровняй свои ряды. Огляди свое геройство, даль зрачками обведи. Комсомольцы 18-го года, жизнью рисковавшие не раз, ради блага своего народа мы сегодня вспоминаем вас. Не согнув под ратной ношей плечи, различив грядущий день земли, пели вы вперед, заре навстречу, и вперед, заре навстречу шли». Вообще, должен вам сказать, что, конечно, первая часть стихотворения, ну, у меня, как у требовательного филолога, вызывает вопросы. Но последняя четверостишие просто реальная, очень неплохая поэзия. И, к сожалению, тоже автор не указан. Ну, а дальше тут вот поздравления с комсомольским юбилеем от Петра Петровича Медведева, члена ЦК КПРФ и первого секретаря комитета Красноярского регионального отделения КПРФ. Масса интересных фотографий. В общем, друзья мои, не знаю, где вы их это возьмете, но это достойно того, чтобы подержать в руках. Очень красивое, приятное издание. Спасибо тем, кто его сделал. тем молодым людям, которые, может быть, не совсем знакомы, что такое ВЛКСМ, что такое комсомол, а думают, что комсомол – это торговый центр такой, с двумя буквами «Л» на конце пишется. Нет, друзья мои, это была такая организация в Советском Союзе, и вот она еще продолжает существовать в России. Ну, правда, наверное, уже немножко другая. Ну вот, все, перейдем к делу, Олег Ильич. Давай вообще немножко пройдемся по истории, может быть, комсомола, ведь он организован, он был в 18-м или вот я честно говорю, в 18-м году. То есть фактически советская власть буквально только-только начиналась. Вот, если кто забыл, что то революция по старому стилю произошла 23 октября. 25-го. 25-го, точнее, да, там началось 23-го, 25-го она победила, социалистическая революция в России. Вот, и вот 18-й год был отмечен, конечно, очень серьезными событиями, бурными, там начало гражданской войны, всякого рода бунты, ну и, конечно, колоссальная перестройка всего народного вот этого хозяйства, всего быта российского, такого вековечного, в слом полный идет. И вот в это время правительство советское, Владимир Ильич Ленин, там народные комиссары, они находят время для того, чтобы обратить внимание и создать, или инициировать, точнее, создание Союза молодежи. Потому что это Союз молодежи. В общем, во-первых, добровольная организация. Правильно? Вот. Ну, насколько важно, соответственно, они думали, чтобы молодежь объединилась ради благих целей, ну и, конечно, идеологических целей, поскольку предполагалось, что эта вот молодежь, она будет впитывать коммунистические идеи, и подрастая, то, соответственно, вот в конце концов мы все станем с нормальным коммунистическим сознанием. Ну, таковы были идеи. Я правильно говорю? Совершенно верно. Вообще, самое забавное, я не знаю, честно говоря, насколько комсомольская организация в ранние годы советской власти там себя проявила с точки зрения там организатором, каким-то таким, хотя вот все, наверное, ну, наше поколение, это точно все и читали, «Как закалялась сталь», и смотрели фильм, очень неплохой, там многосерийный. Ну, их два было. Один, соответственно, в начале с Лановым, а потом, да, уже с Конкиным. А потом с Конкиным. Вот как ни странно, Конкин мне больше запомнился, но он прямо вот такой, настоящий Павка Корчагин. Это такой подвиг, боевой, трудовой, жизненный подвиг. То есть предполагалось, что если ты член Коммунистического союза молодежи, это значит, что ты вот прямо очень активный человек. Ты продвигаешь вот новые идеи, ты создаешь новую жизнь, находишься на переднем крае. И вот как раз, собственно говоря, образ Павла Корчагина в книге «Как закалял сталь». Вот он апофеоз, он ярко выражает то представление о комсомольцах, какое, собственно, тогда и было. Книга-то написана в 30-х годах, там, что прошло-то 10-15 лет всего. То есть все это было в памяти. Я думаю, что, конечно, может быть, Николай Островский чуть-чуть что-то там идеализировал. Ну, это нормально, это же художественное произведение. Но придумать такое невозможно. Вот. Вот давай попробуем, Олег Ильич, сейчас я много говорю, сейчас ты как бы с твоей стороны дашь свою оценку, ну, может быть, вот этому возникновению, развитию ранним годам комсомольской организации. Не, ну, если посмотреть на историю в целом, то мировая, скажем, тенденция, она не знает аналогов такого всплеска активности молодежи. Это Советская Россия 20-30-е годы и Германия во времена Адольфа Гитлера. Это факт, скажем так, исторический, нравится кому-то это или не нравится, но больше всплеска, идеализированные там, в определенном смысле, доводившие до сверх импульсивного, там, эмоционального, все вместе, это факт, да. Можно еще хунвейбина вспомнить. Вот. Хунвейбины, они, скажем так, уже носили характер целенаправленного, скажем. А, ну да, они четко действовали по инструкции. В масштабах, да. А здесь как раз в процессе зарождения нового государства. Mm-hmm. И национал-социалисты Германии строили Третий Рейх как новое образцово-подражающее государство. Вот. И большевики слом старых устоев и построение новых устоев во всех направлениях. Поэтому как раз здесь изначально закладывалось то, что и молодежь будет принимать активное участие под этими идеями, под этими принципами, под этими, скажем, подходами, угу, для того, ради чего все это и, скажем так, создавалось, и реализовывалось. Поэтому как раз вот этот момент, он очень важен. очень важен, то, что там ну, достаточно большой идейно-добровольный компонент на тот период времени, конечно, имел место быть. Ну, вообще, действительно, хотя, конечно, существовала структура и, видимо, какие-то, так сказать, небольшие там, или большие, я не знаю, ну, я думаю, что небольшие бюрократические нюансы. Нет, это естественно. Там государственный аппарат был, да. Партийное образование было, а раз есть структура, значит, уже элемент бюрократизации будет присутствовать. Значит, есть и бухгалтерия. Конечно. Но основная-то жизнь происходила там в деревнях, в городах, где, так сказать, на предприятиях, где вот эти комсомольские ячейки создавались, и, судя, опять же, по вот этим источникам, все это было очень добровольно. То есть это было хорошо, это было престижно. То есть стать комсомольцем, вот я иду там, я комсомолец, это значит, я новый, я передовой. Это все равно, что вот представим себе ситуацию, друзья мои, что вот сейчас, например, живете вы в каком-нибудь глухом таком месте, знаете, глухом, компьютеров там нет, телефонов нет, гаджетов нет, ничего вообще нет. А вы, значит... Интернета нет. Интернета нет. И соцсетей нет. Ничего нет, да, вообще глушняк полный. А тут вы, значит, ребята молодые, вам по 20 лет, вы, значит, пошли там, где-то договорились, интернет провели, и ходите нагло по всей деревне и разговариваете по телефону. Кулаки, значит, смотрят на вас из забора, ненавидят вас. А вы чувствуете гордость. И вот это настроение, именно то, что испытывали комсомольцы начала, собственно, вот 20-х годов. Да, 20-е, 30-е годы, даже 40-е годы, соответственно, вот этот всплеск был потом, конечно, уже немножечко тенденция другого плана, но порыв молодежный, конечно, он присутствовал. И коммунисты, как политическая сила, которая руководила нашей страной в тот период времени, это очень эффективно использовало. Мне кажется, что вот почти все, чем тогда занимались комсомольцы, конечно, там были разные крайности. Там то они пытались разрушить семью, жить как-то обобществленно, то еще какие-то там выставки устраивали, далекие от искусства. Это бог с ним. Ну, конечно, есть только одна крайность, которую, ну, может быть, можно поставить вину тогдашним комсомольцам. Они слишком рьяно взялись за в общем, десакрализацию. Ну, они, скажем, помогали. Они проводили. Они самые молодые, бодрые. Они проводили те вещи. Но самое интересное, парадокс заключается в том, что очень большой процент этих самых комсомольцев, они были крещены. Вот это и, парадокс. И парадокс заключается в том, что многие, скажем, так называемые борцы с теми, скажем, православными устоями, да, угу. Они тоже были крещенные, и они в церковь ходили, и они, скажем так, Господу Богу молились, и они, скажем, соблюдали каноны. Это факт. Ну, Владимир Ильич был, видимо, крещенный, правда, никак об этом не упоминается, но это само собой. Вот. Родители-то были православные у него. Поэтому это не первый случай в нашей стране. А давайте вспомним, что Алексей Михайлович сотворил с Русской Православной Церковью, когда раскол сделали, и никоновские все эти, скажем, преобразования до сих пор расхлебы. А что затем его драгоценные сынули, которые Петр Первый, да? Ну да. Колокола вместо пушек и многие другие вещи. Ребята. Ну и бюрократизировал прежде всего. Да. Как всю церковь. А извините меня, да, полувоенная структура управляла Русской Православной Церковью. Синод. Да, Синод. Да. Обер-прокурор, да. Обер-прокурор. Классика жанра. Большевики даже до этого при всем... Между прочим, да, они доходили. Патриархат восстановили. Да, в 43-м году, и, соответственно, как бы сказать, потребность была, и товарищ Сталин внес эту лепту. Но логика-то достаточно интересная. Мы отдельную тему обязательно, кстати, вот этому посвятим. Вообще вот отношения советской власти и общества нашей страны вот в разные периоды к религии. Вообще интереснейшая, на мой взгляд, тема. Потому что она вот, конечно, колеблется все время. То влево, то вправо. Там, у нас же ничего нельзя сделать посередине. Все с разгону. Или церковь снести, или их везде понастроить. Одно из двух. Вот, ну ладно, мы отвлеклись от главной темы. Собственно, вот когда вот, сказать, вспоминают славные дела, конечно, вот к любому историческому такому событию, связанному с Советским Союзом, обязательно в нем обязательно участвует комсомол, так или иначе, и в трудовых подвигах 30-х годов. Причем особенно, потому что молодые люди, вот время вперед, Катаев это все тоже описывал, стройки. молодежные стройки, комсомольские стройки. Простите, есть такой город замечательный, который так и называется. И дай бог, что всегда так и назывался, Комсомольский. Да. Его там не было, а комсомольцы его построили. Ну, правда, это... кино сняли. Как все это делалось. Вот. А потом, значит, всякого рода вещи, ну, Макаренко, там, педагогическая поэма, вот, вот такие воспитательные вещи, когда молодежь какую-то там заблудшую, брошенную из каких-то опасных социальных кругов, вот ее поднимали. Ну, первым этим вопросом занялись органы государственной безопасности. Ну, это понятно, потому что они прежде всего, собственно, криминальную часть рассматривали. А что с ними потом делать, с этими ребятами? Это вот как бы второй вопрос. И тут как раз комсомольская организация, в общем, пригодилась. Ну, внесли определенную лепту. Да, конечно. Вот. Ну, а потом, естественно, Великая Отечественная война, извините, и партийные, и комсомольцы, тут уж, как говорится, стояли все плечом к плечу, и комсомольская организация, я думаю, тоже сыграла важную свою роль, вот поскольку проводила вот такие идеалы патриотизма, защиты Родины и так далее. Вот, потом, друзья мои, я сейчас пробегаюсь кратко, ты уж меня простили. Да, нормально, нормально. Я-то старый комсомолец. А ты же не был, по-моему, в комсомоле. Ну, здравствуйте, как не был. С 79 по 1990 год. Да, ну, прекрасно, потому что я... А я 78-го. Вот, да. Ну, а потом, когда я вышел, видимо, по возрасту просто вышел, да и все. Так вот, потом, значит, давайте мы вспомним ситуацию, связанную с послевоенным строительством. Вот посмотрите все фильмы там. Послевоенного, там, 50-х особенно годов. Иван Бровкин, Иван Бровкин на целине. Это комсомольские... Максим Перепелица. Да, это все комсомольские дела, комсомольский возраст, комсомольский вот этот вот... Ну, а до этого еще семеро смелых было, как на Северной Поле. Да, да, конечно. То есть, обратите... А добровольцы фильм. Да, да. Комсомольцы-добровольцы. Совершенно верно, совершенно верно. Потом, друзья мои, вот развитие как раз, вот, ну, скажем, как раз Сибири, Красноярского края. Красноярская ГЭС. Ну, вот совершенно... Ударная такая... комсомольская стройка. Да. КТЭК, КТЭК, бам. Это чуть попозже, я просто хотел до них дойти, но вот ГЭС – это ведь такой вот прямо подъем. Это отличная, так сказать, вот такая идеологическая работа в том числе, потому что ГЭС сейчас вспоминается как некое время строительства ГЭС, ну, высочайшего энтузиазма. Ну, а потом, да, потом, собственно говоря, вот возникновение идеи в 70-х годов развития энергетического комплекса, и, простите, КТЭК, это вот как раз Канскачинский энергетический комплекс, да, он был объявлен комсомольской стройкой. И я должен вам сказать, ну и здесь еще в Красноярске плюс строительство экскаваторного завода, да. Тоже ударная комсомольская стройка. И я хочу сказать, что очень многие люди, вот, допустим, в этом городе, в Красноярске, они сюда приехали по комсомольской путевке. А Красноярский алюминиевый завод? Тоже, тоже, конечно. То есть, вот, я не знаю, какая часть, третья часть, пятая часть, но очень большая часть людей, которые сюда приехали по комсомольской путевке, которые сюда приехали и здесь остались. И теперь считаются нормальными сибиряками, красноярцами, собственно говоря. И, в общем, а благодаря чему они здесь появились? Они украшают наш город. Действительно, там много очень хороших, замечательных людей, которые работать сюда приехали, между прочим. Творить, созидать. Да, творить, созидать. И они это сделали, и они остались здесь жить, родили здесь детей. То есть вот новое поколение пошло. Вот это все наше комсомольское прошлое. Как к нему относиться? Хорошо ли? Плохо ли? Вот... А как ты думаешь, откуда вот возникла, наверное, все-таки уже на излете, ну, я не знаю, я раньше не жил, 70-е я хорошо помню, вот это ироническое отношение к комсомолу, как ты думаешь? Ну, я думаю, оно возникло, по всей видимости, все-таки в периоды, в определенном смысле, начиналось все это, наверное, немножечко до 70-х годов, со времен Хрущева, когда, скажем так, борьба и со стилягами, и так называемые тенденции, связанные... То есть в молодежи появились другие идеалы. Да, то есть система стала пробуксовывать, и определенные категории населения уже вот эти порывы, да, они, скажем, были не столько неинтересны, сколько они себя в ней не видели. Это тоже немаловажный аспект. Вот, ну, например, я могу сказать свое субъективное мнение. Я вступил в комсомол в 79-м году, когда мне было 14 лет. Самое главное, что меня не хотели принимать без всякой аргументации. А вот, ну, я, как бы сказать, как человек настырно упертый, настоял, чтобы мне дали вот эту анкету заполнить и так далее. Ты же сильно умный был, наверное. Ну, я не знаю, сильно умный или нет, но факт остается фактом. То есть, когда многие говорят, вы знаете, там, как бы, ну, естественно, были там и проценты, и другие вещи. Но вот лично меня, Лютых Олега Юрьевича, ученика Сухобузинской средней школы, в комсомол вначале не хотели принимать. Я сам пришел, настоял. Вот так же, как я 20 декабря 1990 года сам вышел из Коммунистического союза молодежи, потому что, ну, смысла я уже нахождения в данной политической организации не видел. Но это она вот... уже была более хозяйственной. Она была не сколько более хозяйственной, она уже была на 99%. Это мое убеждение. Среди комсомольского освобожденного аппарата организации отпетых негодяев, лицемеров и лизобьюдов и махровых циников и конъюнктурщиков, а вот, которые прикрывались красивыми фразами, но на самом деле делали свои, как ты правильно заметил, хозяйственные, экономические там, и другие, ну, к тому скажем, времени, да, да. Тенденции и интересы. Это факт остается фактом. Поэтому о том, что было до нас, ну, я могу судить по поколению своих родителей, а вот по поколению сестры, там, братьев и так далее, тому подобное. А то, что вот я сам принимал участие и, скажем, с кем сталкивался, то, ну, я не видел идейных комсомольских работников, я не видел идейных комсомольцев, ну, за исключением там единиц, которые могу сказать, которые хотели в тот период времени, это и волна перестройки, и тенденции, которые в тот период времени, они которые там... хотели своей стороне, ну, действительно, позитива. И они примыкали, кстати, к реформаторам все-таки в основном, потому что вот это желание что-то, ну, активно делать. Там не сколько реформаторов, сколько, скажем так, решить свои шкурные моменты. Я имею в виду вот идейных. Подавляющее большинство. Я имею в виду идейных все-таки. Нет, ну, они, как бы сказать, идейные были не на коммунистических позициях. Они, может быть, были идейные как либералы. На социал-демократических. Ну, социал-демократы. Позиции. Но тогда это же не коммунистические, скажем так, идеологические компоненты. Это же коммунистический союз молодежи. А социал-демократия – это немножечко другое. А вот как раз в том проспекте, который я сейчас держу, на последней странице написано «Наш выбор – социализм». А где у нас кто? Социал-демократы? Это на сегодняшний день, да, мы можем еще вспомнить, что, скажем, построение социально-справедливого общества, что первая стадия – это социализм, потом развитой социализм, потом коммунизм и так далее, и тому подобное. Ну, то есть это вот идеологически. Да? А я исхожу из того, что люди прикрывались одним, говорили другое, делали третье, а думали о четвертом. Это мы поговорим еще. Я вот немножко вернусь все-таки чуть-чуть в предыдущие годы, которых мы, в общем, не застали с тобой в силу молодости, но которые более-менее знаем. Вот мне кажется, раскол в отношении комсомола, он как раз произошел вот в тот момент, как ты правильно сказал, это вот начало оттепели, там вот как раз вот эти дела, когда молодежь вдохнула, так сказать, какие-то другие веяния, а комсомольская организация в себя не их принять этого. Не смогла. И в этот момент, ну, конечно, не в сам момент, а вот в исторический момент, произошло очень важное перерождение. Комсомол из передовой организации, где, вот как мы с тобой говорили, ты хочешь быть новым передовым, иди в комсомол. Он из передовой стал охранительный. То есть они просто начали бороться за то, что, в общем, уже новым не являлось. То есть вот и отсюда, соответственно, пошло вот это двойное мышление. То есть у всех молодых людей всегда есть желание что-то новое узнать, там, битлов послушать, понимаешь, рок-н-ролл потанцевать, не знаю, волосы длинные отрастить. Вот в чем проблема? Вот на мой взгляд, в чем проблема? Что комсомолец не может слушать Битлз? Да ради бога, слушай. Почему комсомолец не может носить длинные волосы? Да на здоровье, это дело комсомольца, в конце концов. Лишь бы ты не нарушал порядок, платил уставные взносы и верил в идеалы коммунизма. Это к внешнему виду никакого не имеет. А они занялись именно этим. Вот в чем дело. И, соответственно, вот это вот двойное такое отношение, соответственно, стало уже развиваться. А потом второй момент. Возникла некая вот эта структура, которая позволяла вот этот вот, знаешь, пресловутый лифт такой, знаешь, социальный. Хороший карьерный лифт. По партийной лестнице. Для большой массы, скажем так, пока населения. Пока партийные работники шли первые в атаку, никто по этому лифту не стремился ехать как можно быстрее. Как только партийные работники стали получать спецпайки, то это стало основной целью, для чего нужно проехаться в этом лифте. Я вступлю в комсомол, я достигну какой-то должности, потом я перейду на партийную работу и буду жить лучше, чем другие. Ничего не делать, причем. Ну, ни за что не отвечать. Ни за что не отвечать, совершенно верно. Вот это, собственно говоря, как раз вот где-то, мне кажется, и произошло. Да, именно так, я полностью согласен 60-х. С тобой. Хотя, на мой взгляд, много еще нет, работы. Нет, не в начале 60-х, даже еще в 50-е годы. Ну, это уже, как там, сказать, да, это вот проявлялось. Уже, да, Маленковщина, Хрущевщина и вся вот эта прочая, как бы, интересная лабуда. Вот. Но, тем не менее, согласись, что еще в 60-е и 70-е годы, скажем, комсомольская организация, ну, по крайней мере, вот на каких-то нижних уровнях, вот в школе, например, она играла определенное значение. Во-первых, потому что она имела, ну, определенное, скажем, влияние на решение вот по каким-то финансовым небольшим вопросам. Я просто кратко расскажу. Я был вот там на гитаре играл, был немножко музицировал. Это было начало, середина 70-х годов. И нам, мальчишкам, хотелось, конечно, играть на электрогитарах. Это было все так здорово. Вот. А где бы мы их взяли? Они же дорогущие. Мы пошли в комитет комсомола, значит, там ребята и поговорили. Те, соответственно, значит, поговорили с учителями. Учителя, естественно, приняли решение. И нам купили аппаратуру в школу. И мы ходили репетировать, и мы потом играли на школьных вечерах, которые тоже за порядок и организацию отвечала комсомольская организация. Там были вечеринки, друзья мои, прямо в помещении школы, как минимум 3-4 раза в год. Это было самое лучшее время, которое я вспоминаю в школе. Можно было собираться с друзьями, танцевать, ухаживать за девчонками, и комсомол вроде как присматривал, но это были наши же, свои же ребята, свои же комсомольцы, какие-то там охранники пришли. И я считаю, что это была хорошая работа, правильная вот в этом отношении. То есть, как бы, а кто должен был этим заниматься? Учителя, у них есть своя учебная программа, государственные органы, что ли, они своими делами занимались. Вот такая самоорганизация. Там. Не, ну комсомол в тот период времени, это была, скажем так, государственная структура. Структура государственная. Люди за это зарплату получали? Ну, там где-то наверху. У нас в школе никто за это зарплату не получал. Нет, ну, в школе это понятное дело, а в масштабах страны это была четкая разделенная сеть, более 30 миллионов членов. Нет, конечно, они же символику выпускали, там, значит, какие-то отчеты проводили. В общем, вот. Но я имею в виду низовую деятельность, я не имею в виду бюрократов. Нет, но низовая деятельность, она, как бы сказать, являлась подпиткой для вышестоящих. Но и они, как бы сказать, исходили из тех результатов деятельности, да, низового. Она являлась, звена, по сути дела, основанием ее, оправданием. Конечно, иначе, если верно бы мы тут как бы не заседали там и нет, что-то не придумывали, то смысл вообще тогда существования этой организации совершенно верно исчез бы совершенно. Перерыв небольшой сейчас объявим, Олег Юрьевич, на вот объявление, тут рекламу, и продолжим наш интересный разговор о комсомоле. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать в 50-летней семейной паре. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справ 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Фундаментальные вопросы. Продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». У микрофона Олег Тихомиров. И мы беседуем в студии с кандидатом исторических наук, политологом Олегом Юрьевичем Лютых. Олег Ильич, ну вот подбирались, наконец подошли к нашему времени, и вот самый-самый болезненный, самый проблемный вопрос я предлагаю обсудить. Это то, как же произошло, что комсомольские деятели, идейные люди, не раз доказавшие, видимо, своим партийным товарищам старшим или собратьям по организации, потом стали коммерсантами, деятелями общественными и политическими уже современной России, идеология которой, я подчеркну, прямо противоположна тому, что эти люди исповедовали во время своей, собственно, бурной комсомольской юности на разных постах. Мы можем здесь кого-нибудь вспомнить, например, там вот у нас есть замечательный бывший депутат Государственной Думы, там Александр Клюкин, который в свое время вот прекрасно был одним из работников комсомольской организации. Сейчас он вот был Государственной Думы депутатом, то есть заслужил доверие капиталистического общества. Когда это началось, понимаешь? Вот что это, что там произошло? Вот давай вот немножко посмотрим на это. Ну, ты знаешь, я так полностью с тобой согласен. Просто с точки зрения морально-нравственной составляющей я, скажем так, могу высказать свое субъективное мнение, так как в 80-е годы достаточно активно занимался общественной деятельностью и политической. Ну, и естественно, что не прошел стороной и реформирование Коммунистического союза молодежи. Это в масштабах исторического факультета Красноярского государственного педагогического института и, соответственно, в самом Красноярском государственном педагогическом институте, когда со своими единомышленниками мы в 1989 году, ну, вопреки номенклатуре и Центрального райкома комсомола, и других, скажем так, структур, взяли власть выборно, демократически через конференцию Комсомольской организации Красноярского государственного педагогического института. Ну и тогда, соответственно, ну, скажем, сталкивалась моя судьба и с Центральным райкомом комсомола, который возглавляла небезызвестная Наталья Александровна Сысоева, вот, и с Красноярским горкомом комсомола, который тогда возглавлял Валерий Баюшкин. Баюшкин и Андрешкин там еще. Вот, и вторым секретарем был Сергей Гуторов. И, был такой, да. И, соответственно, там и Нина Андреева. Вот, и небезызвестный, скажем, Виктор Гитин тоже там был. Да, был, да. Да, и нынешний заместитель министра образования Красноярского края Анохина тоже как раз была там. Вот, поэтому, естественно, что и Красноярский краевой комитет в ЛГСМ, это вначале и Четыркин, вот, и потом, соответственно, категория его, скажем, сменщиков были. Поэтому, естественно, что эти люди, они, скажем, делали в четком понимании карьеру. Естественно, никаких коммунистических, скажем, принципов у них не было. Ну, например, Виктор Гитин был махровый либерал, Сергей Гуторов был махровый либерал. Поэтому, ну, они просто, как бы сказать, использовали этот трамплин для решения тех задач, которые для них были первостепенными. Это, ну, не хорошо, не плохо, это просто, ну, использование того коммунистического ресурса для достижения своих личных интересов. Вот, да, ради бога, собственно, была структура, люди энергичные. Только не надо было толковые. Говорить красивые слова. Да, вот самое я хотел... А вот это я же и говорю, я хотел сказать, что бог с ним, с коммунистическим ресурсом, ребята, но коммунистическая риторика... Это лицемерие было, это был махровый цинизм, это была оголтелая конъюнктурщина. Это факты, поэтому 99% это именно комсомол воспринимался, и я, как бы сказать, не побоюсь сказать это слово, это организация отпетых негодяев. Вот комсомол 80-х годов. Потому что я помню, как мы на нас смотрели, как на белые вороны, и мы, соответственно, пытались сохранить организацию и внести позитивные моменты, а там люди делали деньги, там люди до конца угробляли ту систему, которая, как бы сказать, и взрастила. Да. И одно и то же слово. Да, вот видишь, как эту определенную категорию людей, это, идеи и мысли ходят вслух одновременно. Вот. Поэтому, естественно, что вот это 80-летие, я реально все это как бы прекрасно помню. И все эти конференции, когда, скажем, мы пытались внести, и выборы, это можно почитать, Красноярский комсомолец 87-й, 88-й, 89-й год, там, как бы сказать, сейчас уже смысл, ну, как да. Бы, да, пиаром заниматься, но фамилия Лютых там регулярно была, и как на нас пальцами показывали, как на нас пытались загнобить и затретировать и прочее. Ну, правда, ничего не получалось, вот, да, у нас была хорошая команда, мы искренне хотели спасти вот данную организацию, ну, как смогли, так соответствующим образом и ее реализовали. Да, вот мы были, скажем, вот этот 1% белых ворон, чрезмерно идеализированные, чрезмерно романтики, вот, чрезмерно, скажем так, альтруистически, мы этого не скрывали, это факт. А все остальные 99%, они делали деньги, старшие товарищи дали возможность всем комитетам комсомола зарабатывать деньги на этих молодежных центрах, на центрах НТТМ, научно-технической творческой молодежи. Первый коммерческий банк – это деньги Красноярского крайкома в ЛКСМ. Ну, давайте историю подногодную. Тот же Анексимбанк и предыдущие. Там беспошлинные. Да, беспошлинные, да. Много чего. Спекуляция, это другого слова найти невозможно. Поддержанными болгарскими компьютерами вначале пошла через молодежный центр крайком, Красноярского крайкома в ЛКСМ. Это еще, скажем, с 1986 года. А потом они уже как бы сформировались, это и называлось хозяйственная инициатива молодежной экономики. То есть, по сути дела, у нас капитализм рос в недрах комсомола. Естественно, потому что старшие товарищи четко дали поручения, и, скажем, товарищи помоложе, они, как бы сказать, эти вопросы решали с точки зрения тех интересов, которые у них были. В свое время, 29 октября, они регулярно мне звонили, вот, Олег же, давай, сейчас уже не звонят, потому что мы, скажем, не контактируем. Они, вот, ты знаешь, День комсомола, я говорю, ребята, побойтесь Бога, вы буржуазные деятели. Когда вы были честны, тогда или сейчас? Значит, тогда вы, если были честны, значит, сейчас вы лицемеры. Если тогда вы были лицемеры, значит, сейчас вы... честны, что вы буржуи и так далее, вы хоть определитесь. Вот эта политика двойных стандартов, вот эта политика двойных шаблонов в угоду себя любимого, это, как бы сказать, то, что и непосредственным образом мы получили и в 90-е годы, и мы получили, соответственно, и в нынешний период времени, и еще получим очень долго, потому что эти люди, они изначально уже были лицемерами, они изначально были, когда в систему приходили, циниками, и изначально они уже, скажем, не разделяли эти коммунистические устои, а они способствовали тому, чтобы эта система прекратила свое существование. Это даже больше, скажем, элемент троушничества, двурушничества, оно как бы одно есть, другое нет. А тут даже три головы дракона, которые присутствовали были данной организации. Поэтому по-другому и быть не могло, потому что процесс разложения, гниения той системы, он как раз вот, скажем так, зарождался и развивался вот в конце 50-х, 60-х, 70-х годах. Он окончательно уже себя проявил, хороший перегной в 80-е годы. Ну, в общем, да, картина-то понятная. А я хотел вот что еще сказать, Олег Ильич. Как ты оцениваешь, что до сих пор вот во всех городах, я уверен, оно везде есть, существует там улица, проспект, например, имени Коммунистического союза молодежи. Ну, про город Комсомольск-на-Амуре, ладно, мы уже сказали, в Комсомольце строили, все понятно, тут уже, как говорится, не сотрешь. Но... кто знает вот сейчас про комсомол? Почему до сих пор существует газета, простите это меня? Это суперцинизм. Называется... Комсомольская правда и московский комсомоль. Да, вот это суперцинизм. Это вообще для меня уму непостижимо, потому что это настолько желтое. Ну, вот, да, желтизна это мягко сказано. Ну, это уже прогнившая какая-то там розово-голубая и серо-малиновая. Сейчас коллеги, конечно, скажут, ну да. Ты взорвался. Свою точку зрения, это факт. Как профессионал, я имею право высказать на самом деле. Я считаю, что никакого отношения нынешняя редакционная политика газеты «Комсомольская правда» или «Московский комсомолец» не имеет никакого отношения к той политике, которая существовала, скажем, там, во времена Советского Союза, когда эти газеты создавались, и им присваивалось это название. Вот. И Я, понимаешь, когда взяли и сделали из этого просто торговый бренд. Да, торговую марку совершенно верно. Торговую марку, понимаешь, в чем дело? Тогда я прошу прощения, я, может, сейчас скажу что-то ужасное, но почему вам не сделать торговую марку, например, из имени Карла Маркса, или Владимира Ильича Ленина, или Иосифа Виссарионовича Сталина. Торговая марка, Сталин, там что-нибудь еще. Жесть, вот. И уже, простите, тогда из Будды, например, там, или еще с какого-нибудь, не буду, не хочу в свой упоминать эти имена, но из них тоже можно делать торговые марки. Почему нет? Их все прекрасно знают. Или, как сказать, ну вот не получается. А помельче, ну вот Комсомол уже умер, давайте вот мы сейчас из него сделаем торговую марку. А, вот, ты знаешь, это вот правда, на самом деле, честно говоря, напоминает вот пляску какого-то трупа, живые мертвецы, честное слово. Не, ну ты же помнишь в свое время, они же довели до абсурда, когда торт в виде гроба с Лениным делали, там, скажем, ладно, разрезали его и потребляли. Это был же цинический компонент. Ну, это идиотизм. Но... А это то же самое, только немножко в другом компоненте. А это цинизм самой последней марки, да. Просто, понимаешь. Мне вот просто очень интересно вот отношение, скажем, современной молодежи, которая вообще понятия не имеет, что такое комсомол, как мы там были, что мы там делали. Это все прошлый век. 19-й. 20-й. Даже уже не 20-й, а 19-й, в общем, понимаешь? Время паровых двигателей. Но они все время сталкиваются с этим словом, они все время как бы им напоминают, что вот был такой комсомол. Вот ты там со студентами общаешься, может быть, у них возникает какой-то ореол? Например. Нет, ничего у них не возникает. Просто у государства на сегодняшний день серьезная проблема. То, что нет структуры, в масштабах страны, которая бы занималась вопросами молодежи. Но Росмолодежь, простите. Ну, Росмолодежь – это худший вариант комсомола, поэтому, естественно, что ничего положительного они не могут сделать. Но вот очередная попытка государства сделать такую структуру, это прошла вчера информация о том, что указ президента о том, что будут, скажем так, создавать подобие полупионерских, полуоктябрятских, полукомсомольских структур, ну, уже под соусом демократической, патриотической России, патриотической, да, которые, как бы сказать, вот должны этими вопросами заниматься. Но это естественно, что любая страна, любое общество, оно должно заниматься своим будущим. А будущее – это молодежь. И что мы заложим в него, что мы дадим им, что мы поспособствуем для них, то и в конечном счете получим на выходе. Здесь, Олег Ильич, опять же вот такая опасность возникает. Ведь это не идеологическая организация. Соответственно, ну, это просто голимая компанейщина, голимая организационная. Да, вот поэтому те молодые люди, вы меня убейте, но те, которые ездят на Селигер, например, они хорошие, может быть, умные ребята, добрые. Селигер, потом различные там моменты связаны. Вот у нас Тим Бирюса, Тим Терим. Это просто проматывание государственных средств и та показуха, которая, скажем, вот в свое время, бухнули большие деньги в Сколково, да, но никакого результата не получили. Это из той же оперы, только немножко в другом вопросе. Я о другом хочу сказать. Там, где нет идеологии, а вы вот собираете, значит, молодых... Идеи. И вы собираете молодых людей, то, мне кажется, это культивирование карьеризма. Вы просто культивируете карьеризм. Поскольку... В худшем варианте. Да, в худшем варианте. Молодые люди очень хорошо... Конъюнктурные. Они вот конъюнктурщины. Они хорошо соображают. Им надо пристроиться в этой жизни. И все, да. И самые бодрые прекрасно понимают, что если ты пристроишься к какой-нибудь организации на бюджетные деньги... О, это же милое дело. Да, и ты будешь выступать с докладами перед ликом, там, не знаю, например, там, Алексея Михайловича, только нашего... Не того, а нашего. Вот, то тебя могут заметить. А потом глядишь, и Владимир Владимирович еще там что-нибудь заработает. И взять в свое буржуинство. Да. Я же свой, я буржуинский. Я же наш, я буржуинский. Ребята, простите, это выглядит именно так. Не, ну в очередь на губернаторские баллы же выстраиваются. Но ты можешь представить, чтобы наше поколение выстраивалось в очередь, если бы какие-нибудь мероприятия проводил председатель крайисполкома или первый секретарь крайкома КПСС? Это нонсенс. Даже в мыслях такого бы не было, да? Причем открыто. Причем там, соответственно, готовились к этому и хотели бы это получить. Ну, у меня, прости, Олег, такое крамольное все. Классика время. Жанра. Я когда смотрю, вот на правда. Нет, хорошо, здорово, что ребята собираются, танцуют, вот, но поскольку они все. Но время, это можно и по-другому делать. Друг мой, поскольку они танцуют перед важными людьми, да. Вот это надо понимать. У меня все время в голове крутится пушкинская фраза: ярмарка невест. Ну, естественно. Понимаешь, да. Что да. Я извиняюсь за свои какие-то дурацкие мысли, но у меня все время такое, что мы. Классика, классика. Это классика, и с этим ничего не поделаешь. Мы с ней живем. Вот, да, да. Вот, ты знаешь, честно говоря, то, что происходит сейчас, это немножко странновато. И причем, как только начинают тратиться бюджетные деньги, так тут же начинаются странности. Пока молодежь сама по себе, они нормальные, они хорошие, они классные. Здесь вот на твоем месте, там, неделю или две назад сидел парень. У них туристический клуб называется «Три коня». Я вот прямо сейчас его назову, чтобы записывайтесь. Классный клуб. Просто ребята сами собираются, путешествуют на лыжах по Байкалу, ходят в пещеры. У них есть хорошая подготовочка такая, все сами собирают, там деньги ездят в горы, там, допустим, на Кавказ они съездили. Причем здесь молодежные организации, государственные там или финансирование, я не знаю. Потому что этим ребятам хорошо. Так простите, я отвечаю за то, что я видел своими глазами. Я вам говорю, у них светлые лица и светлые глаза, ясные. Вот и все. А когда я смотрю на тех ребят, которые, простите, на Селигере выкаблучиваются, мне их рожа не нравится. Эти же, скажем так, грубо говоря, физиономии, да? Да. Они же вытекли из тех физиономий, которые вот в 80-е годы говорили одно, делали другое. И они заложили фундамент, что появятся другие физиономии, даже более циничные, чем эти физиономии. А эти физиономии, которые более циничные, чем эти физиономии, да? Дом, который построил Джек там, понятно, да? И вот та понятно. Синица, которая ворует пшеницу. Да? Понятно. Вот, так вот, это более худший вариант, чем вот этот. Почему? Потому что если ты пожинаешь, сеешь одно, пожнешь в более другом, негативном варианте. Конечно, да, десятикратно. Естественно. Поэтому если те циники, которые предали интересы того, что им дало все, потом что они могут дать новым людям? А те принимают правила игры, скажут, ну, этих, скажем, деятелей, которые транжирят государственные деньги впустую, мы будем, как бы сказать, мягко говоря, немножечко доить. Пусть они думают, что они нас, мягко говоря, танцуют, а мы будем их танцевать за их же денежки. Я просто хочу сказать, что если кто-то подумает, что вот мы что мы до физиономии докопались, а я вам скажу просто, Бог шельму метит. Вот и все. Тоже верно. Да, друзья мои, вот знаешь, я хочу в конце уже нашей программы такую мысль сказать, что, безусловно, комсомольская организация – это очень важная, серьезная веха в жизни страны, России, Советского Союза, в жизни очень-очень многих людей, прекрасных, хороших и замечательных. Просто нужно отличать. Как говорится, есть мухи, есть котлеты, есть тот комсомол, за который люди сражались и умирали, и есть тот комсомол, который люди разваливали, обогащались и предавали. За счет этой системы, да. Да, и предавали. Они предали, да, они да. Предали эту систему, которая им создала все условия. Поэтому я предлагаю людям, которые отмечают День комсомола 29 октября каждый год, если это позволено, поднимать рюмку за Павку Корчагина. Лучше него не было и, видимо, уже не будет. Вот так. Будем прощаться? Будем. Друзья мои, всего вам доброго. До свидания. Фундаментальные вопросы.